Честно говоря, не имею ни малейшего представления, кто это и на что она способная. Выяснять это у меня не было никакого желания, поэтому решил разобраться с ней по-быстрому. Световая граната явно на нее подействовала, так что я решил действовать, пока она не очухалась. К моему удивлению, все прошло довольно легко. Полагаю, наличие явных признаков мутации еще не делает из людей грозных бойцов. В любом случае, вырубив ее шокером, я особо тщательно замотал ее в паутину, на случай, если она притворяется. Ее колени довольно быстро разделили ее судьбу. Джон, все это время осторожно наблюдавший за нами, влетел в лабораторию, как только все закончилось, и тут же бросился к ближайшему компьютеру. «ХМ, все удалено», – пробубнил мужчина. «Мы же вам говорили», – слегка раздраженно заметила Гвен. Хардески предпочел ее проигнорировать и вместо этого занялся уничтожением готовых образцов сыворотки, а их тут было немало. Мое предположение о создании армии было на редкость точным. Ну, раз этого добра тут так много, никто же не расстроится, если одна колбочка пропадет в моем кармане, верно? А так-то вандализма меня отвлекло входящее сообщение. Фелиция уже прибыла на место и любезно выслала мне репортаж с места событий. Вот черт, не сдержавшись, выругался я. Подкрепление из бойцов, столь же хорошо вооруженных, как местная охрана, было вполне ожидаемым. На этот раз их было гораздо больше, не меньше 4 десятков. Что там? Взволнованная моей реакцией Пенни выглянула из моего плеча. Конечно, такое большое количество противников было неприятным, но ничего критичного. Мое беспокойство вызвала совсем другая личность. Зеленый костюм, фиолетовый плащ и аквариум на голове, Мистерия. Или Мистерия, если это женщина. Не знаю, как она себя называет, но проблем от нее может быть немало. Мы более чем готовы к силовому противостоянию, но она явно не будет драться напрямую. В фильме Питеру удалось одолеть Мистерия, положившись на паучье чутье, так что, в целом, шансы у нас есть. Однако, я перед ее иллюзиями полностью беззащитен. Мой единственный шанс – покинуть радиус действия с помощью своей силы и попытаться атаковать ее издалека. Новая злодейка, усмехнулась Гвен, Фиск их рожает, что ли? Мистерия до этого не появлялась в публичном поле, поэтому представление о ее силах было только у меня. Однако, сражаться с ней прямо сейчас все равно не обязательно. Наша задача – вытащить Джона и сорвать производство сыворотки, а с суперзлодейкой можно будет разобраться позже, хорошо к этому подготовившись. Что делаем? Паркер не разделила шутливого настроения Стейси и заговорила деловым тоном. То, что запланировали. Здесь мы закончили, остался склад. Мы не знаем, на что способна эта новенькая, так что бросаться на нее особого смысла нет, ответил я после недолгого раздумья. Джарвис вышли за ней следящего дрона, пусть попробует разузнать о ней. Сделаю, мистер Уэйд, немедленно отозвалась и, закончив в лаборатории, мы двинулись в сторону склада. На этот раз на пути нам никто не попался. Думаю, весь оставшийся персонал либо спрятался, либо сбежал. Склад представлял из себя весьма вместительное помещение с кучей аккуратно сложенных коробок и ящиков. К огнеопасным материалам явно относились с должной осторожностью. Однако, буйство трех суперов в этом место пережить не способно. Пока мы в очередной раз предавались вандализму, уничтожая дорогостоящие реагенты, Джарвис прислала мне очень интересное изображение, с задержкой в минуту то же самое сделала Фелиция. На бойцов Квинпин напали люди в униформе. Явно профессионалы, мелькавшая среди них рыжая шевелюра давала мне намек о их принадлежности. Арманов, если это, конечно, он, в этом мире все-таки мужчина. Большая потеря для мировой культуры, ничего не сказать. Тем временем события на поверхности развивались довольно стремительно. Бойцы, как я предполагал, щита поначалу имели преимущество из-за внезапного нападения, но они не учли суперзлодейку в рядах противника. Уж не знаю, что им показала Мистерия, но из собранных профессионалов, они превратились в плохо организованную кучку, палящую во все стороны. Предполагаемый Романов попытался что-то сделать, но тоже оказался под действием иллюзий. Ситуацию переломило соколиный глаз, супергероини нигде не было видно, но прилетевшая в ногу Мистерии стрела давала весьма жирный намек на ее присутствие. Опять же, я предполагаю, что в этом мире она будет женщиной, но уверенности у меня нет. А это еще кто? Гвен задала в общем-то резонный вопрос. Бойцы щита были без каких-либо опознавательных знаков, и узнать, к какой структуре они относятся, не представлялось возможным. Романов тоже лицо далеко не публичное, Шпион как-никак. Впрочем, их присутствие играло нам на руку. В этой лаборатории еще куча всего, что мы могли упустить, и целая толпа вырубленных людей Фиск. Мы хотели вызвать полицию, чтобы их забрали, но люди щита будут еще лучше. К тому же, битву они со временем склоняли в свою пользу. Соколиный глаз находилась где-то вне досягаемости иллюзий мистерия. Раненая злодейка потеряла концентрацию и поспешила скрыться. Без ее поддержки оставшиеся люди Фиск были обречены, а значит, нам нужно побыстрее заканчивать и валить отсюда. Закончив громить склад, мы выбрались наружу с помощью моих сил. Папа. Фелиция сгребла мужчину в сокрушительные объятия. Мы с девушками, не сговариваясь, решили дать им немного места и отошли на почтительное расстояние. Это место находилось на некотором отдалении от места боя, и здесь было относительно безопасно, так что мы могли дать им немного времени. В целом, все прошло куда лучше, чем я думал. То, что за дело взялся щит, могло сыграть нам на руку. Я почти уверен, что их специалисты смогут выбить из людей Фиск всю нужную им информацию, а значит, криминальную королеву ждут очень тяжелые времена. За эмоциональным воссоединением отца и дочери последовало эмоциональное прощание всей семьи. Сейчас мы находились в особняке семьи Харди, и все три члена этого семейства стояли в обнимку, тихонько что-то обсуждая. Я не слушал, о чем они говорили, не мое это дело. Единственная причина, по которой я был здесь. Джон попросил меня доставить его кое-куда, после того, как он попрощается с семьей. Оставаться с ними он не планировал. Его знания слишком опасны и могут подвергнуть всю семью огромному риску, поэтому он предпочел уйти и избежать ненужного риска. Анастасия, кстати, все это время пряталась в доме Джози Джеймсон. Вот уж дела, такого я точно не ожидал. Эксцентричная владелица печатного издания в роли благородной спасительницы, жизнь все-таки порой принимает чудные обороты. Вы готовы, Ривен? Закончив прощаться с женой и дочерью, Джон подошел ко мне. После того, как мы воссоединили его с Фелицией, отношение мужчины к нам значительно изменилось. Не осталось и следа подозрительности, даже взгляд стал потеплее. Спасибо вам огромное. Ко мне подошла Анастасия Харди, которая до этого не сказала мне и слова: «Вы спасли нашу семью». Фелиция и вовсе не стала размениваться на мелочи и сгребла меня в объятия, столь же сокрушительные, как те, которыми она одарила отца при встрече. «Спасибо», – прошептала мне на ухо девушка. Приняв благодарность и попрощавшись, я положил руку на плечо Джона, и мы покинули гостеприимный особняк. «Куда вы теперь?» – спросил я мужчину, доставив его в запрошенное место. «Сдамся», – как ни в чем не бывало, – ответил Хардески. На моем лице была маска, но не мой вопрос был настолько очевиден, что Джону не нужно было видеть моего лица, чтобы почувствовать мое удивление. Я обладаю опасными знаниями, и для них есть только одно место. Моя реакция, казалось, позабавила мужчину, и в его голосе отчетливо слышалось веселье. «Не слишком-то безопасное», — резонно заметил я, намекая на его похищение из тюрьмы. «Тоже, верно», — вздохнул Хардески, «однако, скрываться вечно все равно не выйдет. К тому же, меня будут искать, рано или поздно это снова принесет проблем моим жене и дочери. Этого я не могу допустить, они все, что у меня есть». Некоторое время мы стояли молча, пока Джон снова не заговорил. «Присмотри за моей дочерью, ладно, она такая же, как я в ее возрасте. Наверняка еще не раз влипнет в передрягу». «Хорошо, сделаю все, что в моих силах». Я тоже сомневался, что Фелиция просто возьмет и повесит свой костюм на стену. Честно говоря, было бы неплохо ее завербовать, ее навыки бы нам пригодились, но это все дела будущего, которые не решаются с наскока. «Спасибо и прощай», — Джон пожал мне руку и побрел в только ему известном направлении. На всякий случай отправил за ним дрона и убедился, что он попал в нужные руки. Агент Романов забрал его лично. Тем временем, в моем кармане все еще была колбочка с сывороткой суперсолдата. Глава 61. Приятно было немного расслабиться после столь напряженной ночи. До полноценного отдыха было еще далеко, по крайней мере, пока мы не закончим с Фиск, этого точно не светит, но все же мы позволили себе немного выдохнуть и заняться делами, не связанными с риском для жизни. К тому же, у Квинпины без нас проблем хватает. Щит ее выходку с сывороткой просто так прощать не собирался и взялся за нее всерьез. Уилма была объявлена в розыск, и ей пришлось уйти в подполье. Теперь ее базы регулярно накрывались людьми щита, но сама криминальная королева пока что оставалась неуловимой. «Ты главное не нервничай, мама может быть суровой, но она хорошая, пытающаяся меня подбодрить. Гвен явно была на взводе куда сильнее меня. Я все еще не мог привыкнуть к контрасту перехода от смертельно опасных миссий к обычной повседневности. Так было и сейчас. Капитану Стейси надоело, что ее дочь все никак не может познакомить ее со своим парнем, и она в ультимативной форме потребовала у Гвен доставить меня на субботний ужин. Планов у меня не было, да и в целом нужно было уже давно закрыть момент знакомства с семьями своих возлюбленных. Поэтому отказываться не видел никакого смысла. «Я в порядке, Гвен, тебе бы самой расслабиться», — усмехнулся я девушке. Непривычно было видеть ее такой нервной, в последний раз она была такой перед знакомством с моей мамой. Стейси сделала несколько глубоких вдохов и покрепче ухватила меня за руку. «Извини, мама просто иногда бывает грубоватой. Она не со зла, просто переживает за меня. Мой отец был не самым приятным парнем, и она боится, что я наступлю на те же грабли», — немного успокоившись, поведала мне девушка. «А это был первый раз, когда я слышал об отце Гвен. Если она и говорила о своей родне, то исключительно о матери, никогда не упоминая других родственников. Полагаю, тут скрыта не самая приятная история. Мало удивительного, мужчин в этом мире холят, лелеют, и отборных мудаков среди них немало. Встречаться с женщиной только ради того, чтобы выкачать из нее все деньги, а затем выбросить как ненужный мусор, не такое уж и редкое явление. Разумеется, несмотря на бережное отношение к местному слабому полу, ни одна мать не желает дочери подобного кавалера. Так что опасения ее матери мне были более чем понятны, и я не собирался обижаться на то, что она защищает свою дочь. В конце концов, даже наше совместное предприятие не выглядит особо убедительно. Никто не дает гарантий, что я просто не уселся девушкам на шею, а влюбленная Гвен не преувеличивает мои заслуги. «Не волнуйся ты так», — свободной рукой я нежно погладил девушку по голове, — «я не такой тонкокожий, если она скажет пару грубых слов, я не расплачусь». «Я знаю, Гвен», — кажется, немного расслабилась, по крайней мере, ее улыбка выглядела искренней, — «просто, я не хочу, чтобы эта встреча была для тебя пыткой. Я люблю вас обоих и хочу, чтобы вы поладили». Тут она права. Мне бы самому очень не хотелось бы стать камнем преткновения между матерью и дочерью. Значит, стоит произвести наилучшие впечатления. Я постараюсь. Хорошо, Гвен, этого оказалось достаточно. Она кивнула, и мы приблизились к входной двери в их квартиру. Я бывал здесь уже не раз, но сегодня атмосфера была другая. «Мама, мы пришли», — крикнула Стейси, открыв дверь. Со стороны, где, как я знал, находилась кухня, показалась женщина лет 40 на вид. Мать Гвен в ней угадывалась без какого-либо труда. Миссис Стейси была очень похожа на свою дочь, они были практически идеальными копиями друг друга. Те же светлые волосы и серые глаза, однако отличия тоже были. Лицо у старшей Стейси было более хищным, что ли, цепкий взгляд, казалось, был готов вывернуть душу наизнанку. Там, где у Гвен было веселье, любопытство и озорство, у ее матери была твердость стали. «Сэмюэль Уэйт, я полагаю, приятно с вами познакомиться, молодой человек, Гвен часто о вас говорит», — женщина протянула мне руку, которую я немедленно пожал. «Ну что же, в ее тоне не так уж много тепла, и она явно настороженно ко мне относится, но по крайней мере готова дать мне шанс и не грубит прямо с порога, а остальное уже в моих руках». «Взаимно, миссис Стейси, я тоже многое о вас слышал». Рукопожатие было крепким, но без какого-либо желания причинить боль или дискомфорт. Думаю, она просто так привыкла. Некоторое время женщина молча изучала меня, пристально глядя в глаза, словно пытаясь разглядеть в них что-то ведомое только ей. Уж не знаю, проходил я эту проверку или нет, но, спустя несколько секунд, она посторонилась, пропуская нас внутрь. «Проходите, стол уже накрыт». Гвен подарила мне ободряющую улыбку и, снова взяв меня за руку, повела в сторону ванной, мыть руки. К своему удивлению, я был довольно спокоен. Может, потому что это не первое мое знакомство с родителями девушки. Вон даже Сэм ходил знакомиться с Нормой и справился на отлично. Уж быть более нервным, чем местный мужчина, было бы откровенно стыдно. Покончив с гигиеническими процедурами, мы уселись за стол. Ужин не блистал изысками, но все же был вкусным, что меня немного удивило. Все же из Гвен повар откровенно неважный, и я опасался, что это у них семейное. Однако, готовка миссис Стейси меня приятно удивила. «Итак, Сэмюэль», — обратилась ко мне старшая Стейси. «Просто Сэм, пожалуйста», — остановил я женщину, Мне не очень нравилось мое полное имя, Сэм, послушно кивнула женщина. Какие у тебя планы на будущее? Поступить в колледж, продолжить разрабатывать игры? Прожевав очередной кусочек, ответил я, вы ведь знаете о нашей студии? Знаю, как и о том, что ее купила Старк, весьма впечатляет. Женщина внимательно рассматривала мое лицо, и я не мог не чувствовать, что нахожусь под сканером. Ты все еще хочешь получить образование. Многие бы отказались от учебы, достигнув ваших успехов. Предпочитаю иметь запасной аэродром. Мало ли что может случиться, пожал я плечами. Похвально, впервые на лице Джована Стейси появился намек на одобрение. Весь ужин проходил в подобном формате. Джована задавала вопросы, я на них отвечал, Гвен тоже не отмалчивалась, по возможности вставляла свое слово, пытаясь выставить меня в как можно более лучшем свете. Отношение женщины ко мне теплело на глазах. Конечно, короткая сессия вопросов и ответов никак не могла убедить ее в том, что намерения у меня исключительно благие. Однако она явно готова была дать шанс нашим отношениям, а большего собственно и не требовалось. Никаких намерений тянуть из Гвен деньги или другим образом вредить ей у меня не было, а значит, через время все сложится как надо. Со временем допрос перетек во вполне обычную беседу. Мы обсудили пару вещей, и речь коснулась супергероев, по теме которых у старшей Стейси было строго негативное мнение, что явно расстраивало Гвен. Путаются под ногами и мешают нам работать, возмущалась женщина. Нет, я не дура и понимаю, что польза от них есть, но у них нет никаких полномочий, что дает бандитам отличный повод скулить о незаконном задержании. Не говоря уже о том, что некоторые из них совсем мер не видят и думают, что если идут колотить преступников, то закон им не писан. Мама, Гвен кинула на меня взгляд, словно опасаясь, что немного резкие высказывания Джована меня расстроит. Что мама, Гвен, скажи, в чем я не права, немного устало спросила старшая женщина. Этот спор у них явно не в первый раз, никак не возьму в толк. Почему ты их так защищаешь? Меня эти слова совершенно не задели. О негативном отношении капитана Стейси к супергероям я знал еще из фильма, так что никаким сюрпризом это не было. Однако, ее спич подарил мне идею. Нам бы очень не помешали контакты в полиции. Скажите, а вы не думали скооперироваться с ними? Спросил я у Джоанны. Мой голос явно застал их обеих врасплох. Они так увлеклись своим спором, что, наверное, успели позабыть о моем присутствии. Скооперироваться с ними? Скепсис из голоса старшей Стейси можно было черпать ведрами. По вашим словам, основная проблема в том, что они действуют не в рамках закона, часто перебарщивают и по незнанию влезают в полицейские операции. Внезапная идея окрылила меня, и я уже не мог себя остановить. Если бы у них был контакт с полицией, то они могли бы консультироваться с вами и согласовывать свои действия. К тому же, у полиции не всегда есть силы и ресурсы, чтобы справиться с суперзлодейками. Думаю, иметь возможность вызвать подкрепление с суперсилами пришлась бы вам кстати. Последнюю часть я говорил осторожно, опасаясь задеть ее гордость. Однако, Джована совершенно не выглядела расстроенной или обиженной. По ее лицу было видно, что мои слова как минимум заставили ее задуматься. Гвен, очевидно, поняла, на каких конкретных супергероев я намекаю, и незамедлительно меня поддержала. Он прав, мама, вспомни хотя бы тот случай, когда Рина тебя чуть не растоптала. От слов дочери Джована отмахнулась как от ничего не стоящего пустяка. Суровая она женщина, ничего не сказать. Впрочем, сильного возражения от нее тоже не последовало. Это не так просто, как звучит, есть множество юридических нюансов, которые будут помехой, нахмурившись, заговорила женщина. К тому же, сами супер не стремятся с нами сотрудничать, еще ни один из них не пришел в полицию с желанием трудоустроиться, они к нам попадают исключительно в наручниках. Впрочем, рациональное зерно в ваших словах тоже есть, если удастся связаться с кем-то из наиболее адекватных, то возможно что-то из этого и выйдет. На данный момент этого было более чем достаточно. Мы поселили эту мысль у нее в голове, время поможет ей взрасти. Торопиться и настаивать, значит вызвать ненужные подозрения. Лучше она сама, пусть и с небольшой нашей подсказкой, придет к нужному нам решению. Остаток ужина прошел в довольно спокойной обстановке. Никаких щекотливых тем больше затронуто не было. И попрощалась со мной старшая Стейси куда теплее, чем встретила. Уже отходит от их дома, я получил на телефон весьма любопытное сообщение. Кажется, одна вороватая киса решила украсть у нас работу. Глава 62. Мы так и не сняли наблюдение с дома Харди. Мало того, что Фиск очевидно знал личность черной кошки, так еще и дела у нее в последнее время шли неважно, мало ли что могло взбрести ей в голову. Поэтому мы бдели. Собственно, это и было причиной, по которой Пенни не пошла с нами знакомиться с миссис Стейси. Мы хоть и позволили себе немного расслабиться, но старались, чтобы хоть один из нас всегда оставался на дежурстве. Джарвис, конечно, молодец, но у нее нет возможности быстренько схватить костюм и выдвинуться на разборки. Вот бдящая Пенни и сообщила мне, что Фелиция покинула свой дом в костюме черной кошки и двинулась в сторону довольно криминальных районов. Я решил выяснить, что у нее на уме, и быстренько добрался до башни Старк, чтобы переодеться. «Пойти с тобой», — предложила Паркер, пока я готовился. «Не надо», — поразмыслив, ответил я, — «у нас пока нет причин для конфликта. Да и лучше, чтобы кто-то оставался за камерами, мало ли». «Хорошо», — кивнула девушка, — «но, в случае чего, постарайся не геройствовать, отступи и дождись подкрепления. Я предупрежу Гвен, мы обе будем на голове». «Есть, мэм», я шутливо отдал честь и вытянулся в струнку. «Клоун», девушка с улыбкой закатила глаза, словно мать, умиляющаяся выходком своего дитя, затем приблизилась ко мне на шаг и быстро чмокнула в губы. «Будь осторожен». «Обязательно», в свою очередь поцеловав девушку, я надел последний элемент своего супергеройского гардероба, маску и, с помощью своих сил, покинул наше логово. Искать Фелицию пришлось недолго. Мало того, что моя способность позволяла проскочить несколько кварталов за раз, так еще и Пенни корректировала направление моего движения, благодаря камере дрона, который все это время послушно следовал за Харди. Черная кошка обнаружилась на крыше одного из зданий. Девушка с явно агрессивными намерениями рассматривала идущую снизу группу женщин, уж очень смахивающих на бандиток. Хотя, учитывая, в каком районе мы находимся, найти тут личность, не похожую на преступницу, та еще задачка. Не адская кухня, конечно, но и здесь бывает жарковато. Я телепортировался в нескольких метрах от Фелиции, она стояла ко мне спиной и не могла меня увидеть, но, поскольку я и не пытался скрыть свое присутствие, легко услышала мои шаги. Черная кошка резко обернулась, явно готовая дать отпор, однако, спустя секунду узнала меня и расслабилась. Из языка ее тела пропали все следы агрессии. «Ну надо же, какая встреча!» Медовым голосом пропела девушка, но не забыла о своих целях внизу, поэтому говорила тихо. «Вороненок решил полетать под ночным небом?» «Да, летал, летал и заметил одного непослушного котенка. Я решил поддержать шутливый настрой, вот и решил поинтересоваться, что она тут делает. Решила выйти на тропу войны с преступностью, а то...» Харди гордо выпятила свой внушительный бюст и приблизилась ко мне на пару шагов. «Не все же одному тебе нести на своих хрупких мужских плечах это бремя». Эти слова заставили меня слегка поморщиться. Вот вроде бы и привык, но все же разговоры о слабости мужского пола доставляют мне дискомфорт. Приходится напоминать себе, что она не со зла это говорит. Просто для нее это норма. Тут скорее я кажусь странным. «Ну, один я никогда не был», — пожал я плечами, «и все же, решила стать супергероем, серьезно, а что, нельзя». Девушка надула губы в притворной обиде. Вот сегодня она была прям стопроцентно похожа на Фелицию Харди, с которой я познакомился на банкете. Игривая и кокетливая, конечно, она и раньше пыталась вести себя как обычно, но тревога, поселившаяся в ее глазах, смазывала впечатление. Что же касается ее желания погеройствовать, то тут, признаюсь, я был немного предвзят. Никогда не считал черную кошку откровенной злодейкой, но все же в моем сознании она плотно ассоциировалась с воровством, а тут такой фокус. Конечно, всегда есть вариант, что Фелиция врет, но зачем ей тогда тащиться в откровенно паршивый район и сверлить бандита к агрессивным взглядам? Можно, конечно, никто не запрещает. Просто удивился, что после произошедшего ты хочешь иметь с этим дело, выкрутился я. Ну знаешь ли, я не какая-то размазня. К тому же, сомневаюсь, что эта жирная тварь так просто отстанет от нас с мамой, нужно с ней покончить. Отделать парочку головорезов показалось мне хорошей практикой. Харди ненадолго посерьезнела, но быстро вернула себе игривый настрой, начав водить коготком своей белой перчатки по моей груди. «Знаешь, я немного злюсь на тебя за то, что ты заставил меня стоять в стороне, когда вы спасали папу. Хочешь загладить свою вину, сходив со мной на свидание?» «Свидание?» – удивился я. «Свидание», — раздался в передатчике возмущенный голос Пенни, которая могла наблюдать за происходящим с помощью камеры в моей маске. «Свидание» — одна из форм социального взаимодействия, часть института ухаживания, имеющая целью оценить друг друга на пригодность в качестве партнера для интимных отношений или брачного союза. Джарвис то ли правда решила, что мы не знакомы с этим термином, то ли решила пошутить. Комичность происходящего едва не заставила меня рассмеяться в лицо Фелиции. Благо, моя верная маска все еще успешно скрывала выражение лица. А то смеяться в ответ на приглашение на свидание от девушки, пусть и шутливое, было как-то некрасиво. «Да, свидание», — лукаво улыбнулась мне Харди, ее рука тем временем перекочевала со моей груди на плечи, слегка приобняв. «Ты, я, этот поганенький райончик и немного головорезов. Романтика, так ведь? А ты знаешь, как растопить мужское сердце?» Тихонько рассмеялся я, тщательно контролируя громкость. Подозрительные личности снизу все еще были там. «А то», — подмигнула мне девушка, — «ну так что, веди», — я предложил ей свою руку, которую она немедленно обвила своими двумя и прижала к своей пышной груди. Мы, как чинная парочка, прошли буквально пару шагов по крыше, пока не вернулись на прежнюю наблюдательную позицию Харди. «Атакуем», ей явно не терпелось взяться за дело. «Не стоит», я покачал головой, «сейчас они ничего плохого не делают. Как бы подозрительно эти дамы не выглядели, мы не можем поколотить их только за этот факт. Нужно дождаться, пока они будут делать что-то незаконное. К тому же, они явно кого-то ждут». Говорить теперь приходилось еще тише, мы ведь были прямо над предполагаемыми бандитками. Здесь не было особо высоких зданий, весь район был заполнен небольшими, в 5 этажей максимум, строениями. Поэтому, повысь мы чуть голос, и нас запросто услышат. Фелиция не стала отвечать вслух, лишь кивнула, показывая, что приняла мои слова. Вообще, интересно получается. Девушка решила стать супергероиней и начала свою карьеру со скромной уличной гопоты. Неплохой план так-то. Боевого опыта, насколько я знаю, у нее никакого нет. Физк заставляла ее только воровать. Начать с самого низа, чтобы проверить свои возможности и потихоньку двигаться выше, это хорошая идея. «Да где они?» — заговорила одна из бандиток, внушительных габаритов чернокожая женщина. «Хрен их знает, надо еще подождать», — ответила ей одна из подельниц. «Мы уже час тут торчим», — вступила в разговор третья, с виду нервничавшая больше всех. «Никого кроме копов мы тут больше не дождемся. Валить надо». Киска все же оказалась права. Эти дамы явно не являются честными труженицами и, похоже, у них какие-то проблемы. Это любопытно. Та, что говорила второй, нахмурилась, а на ее лице отобразился тяжкий мыслительный процесс. «К черту, валим отсюда, не стоит оно того», — наконец решилась женщина. Пугливо озираясь по сторонам, бандитки спешно покинули место своей стоянки. «Интересно, что их так пугает? Никаких супергероев в этом районе не действует. Мы с девочками сюда, конечно, заглядывали, но не чаще, чем в другие места. Так чего они такие шуганные? Идем за ними, посмотрим, куда они нас приведут». Девушка кивнула и, так и не изменив нашей прежней позиции, я перенес нас на соседнюю крышу. Бандитки, тем временем, петляли по узким улочкам, приближаясь, как я надеялся, к своей базе. И я не ошибся, спустя буквально десяток минут такого вот неспешного преследования, мы оказались возле небольшого, ветхого складского помещения, куда наши жертвы и зашли. Чтобы попасть внутрь, я попросил Пенни, чтобы она с помощью дрона заглянула внутрь. Получив изображение, я перенес нас за довольно крупный ящик, который скрыл нас от глаз. Мы с девушкой приготовились слушать. Картину происходящего нам транслировал все тот же дрон. Мне пришлось перевести изображение с маски на экран телефона, чтобы моя спутница тоже видеть. В помещении, помимо вернувшейся пятерки женщин, было еще около десятка. Преимущественно чернокожие, но были и белые. «Какого хрена так долго?» — спросила у вернувшихся та, которую я принял за местного главаря. «Не было там никого, никто не пришел. Главное», выдала целую тираду, состоящую исключительно из матерных слов. Остальные заметно занервничали, видимо, женщина любила срывать злость на подчиненных. Однако, заделав несколько глубоких вдохов, немного успокоилась и, быстро пошарив по карманам, закурила. «Насколько я могу судить, это была далеко не сигарета. И что нам теперь делать?» — заговорила одна из бандиток. «Я на такое не подписывалась». «Заткнись, Дороти», — порычала лидер, Ты подписывалась только на побухать, покурить травы и потрахать шлюх. Прекрати свою истерику и не беси меня. Истерику, истерику. В голосе той, что назвали Дороти, действительно прорезались истерические нотки. Мы в жопе, Карла. Полной и беспросветной жопе. А ты говоришь мне заткнуться, а что ты от меня хочешь? Взбесилась Карла. Какой у нас был уговор? Вы толкаете мою дурь, а я плачу вам бабки. Так, откуда я знала, что королева вляпается куда не следует? Королева, это они про фиск? Тогда все встает на свои места. Когда щит объявил войну Квинпин, то первыми под удар попали такие вот мелкие банды. Уилма отбрасывала их как ящерица свой хвост, без всяких сожалений. Диана, Лекс и Джина сидят в обезьяннике, Рита и Холли вообще словили по пуле. Не унималась Дороти, чего мы от тебя хотим? Безопасности. Ты ее нам обещала. Забыла уже? Ты говорила, что в случае чего нас легко вытащит из тюряги. А теперь что? Иди поплачься мамочке. Может, ее рот не занят очередной киской, и она даже тебя пожалеет. Окончательно взбесилась Карла. Забыла, благодаря кому ты не стала ее коллегой. Вот и заткнись нахуй, пока я тебя не пристрелила. Слушайте все, угомонитесь и прекратите ссаться как плаксивые мальчишки. У меня здесь полно дури. Мы ее толкнем, бабок на всех хватит, и свалим из этого дерьмового города. Не получится, подала голос одна из молчавших до этого. Клеменс со своими пыталась свалить и их повязали. Тогда заляжем на дно, пока все не кончится. Карла на ходу сменила план. В этом городе полно выгребных ям, в которых эти суки нас не найдут. Бандитки продолжали обсуждение, но я уже услышал все, что мне надо знать. Приятно знать, что в рядах фиск царит раздрай, она теряет контроль и это играет нам на руку. Щит хорошо поработал. Конечно, у Квинпин еще останутся элитные бойцы, которых будет не так легко поколебать, но и они разбегутся, как только дело станет совсем плохо. Хорошо обученные, или нет, они все еще бандиты, а не благородные рыцари. Того факта, что у них здесь есть наркота, более чем достаточно. Полиция их примет, и если груз действительно такой большой, как говорит Карла, то они не отвертятся. Я жестом показал Фелиции готовиться к атаке. Это была обычная шпана, так что ждать подкрепления смысла не было. Даже Пенни не особо беспокоилась, понимая, что они для меня не проблема. Световая граната упала ровно в центр помещения, прямо под ноги Карли. В отличие от профессионалов из лаборатории Фиск, эти среагировать не успели. Граната взорвалась, ослепив практически всех, и мы с Фелицией приступили к делу. Это больше напоминало избиение беспомощных котят. Застигнутые врасплох и ослепленные, они совершенно ничего не смогли нам противопоставить. Все было кончено буквально за минуты. Отличная работа, напарник. Дай пять. Фелиция явно была довольна своим первым делом. Я послушно хлопнул по подставленной ладони и улыбнулся. Джарвис уже отправил анонимный вызов в полицию, значит, нам пора сматываться. Я перенес нас на крышу одного из соседних зданий, где мы могли бы дождаться приезда полиции. Попадаться на глаза копам не было особого смысла, но стоило проследить за тем, чтобы ни одна из бандиток не очухалась раньше времени и не удрала. Фелиция, кстати, вполне неплохо себя показала. Да, много работы ей не досталось, да и противники не самые грозные, да еще и ослепленные, но все же, боевого опыта у нее может и нет, но она явно не новичок в боевых искусствах. Ее удары как руками, так и ногами были отлично поставлены. В этом она была явно лучше меня. Я даже невольно поймал себя на мысли, что залюбовался ей. Она и так была красива, но раскрасневшиеся щечки и блестящие от азарта глаза делали ее особенно прекрасной. «Слушай», девушка неожиданно замялась, словно не зная, какие слова ей стоит выбрать, «мы можем поговорить?» Даже интересно, какой разговор мог заставить Фелицию Харди так занервничать. Глава 63. «Ты хочешь в команду?» Я был немного удивлен. «Да», уже уверенно кивнула девушка. Все-таки долго мяться от неуверенности было совсем не в ее духе. Теперь передо мной сова была та Фелиция Харди, которую я узнал, уверенная в себе и с неизменной кокетливой улыбкой. Хаем, ее просьба застала меня врасплох, но, если подумать, в ней был смысл. Она может быть очень хорошим бойцом. Даже вынося за рамки ее увеличенную силу, можно признать, что ее боевые навыки меньше моих. Однако у нее нет ни опыта, ни подходящего оборудования. Да и просто иметь людей, которые прикроют спину, это всегда хорошо. Я, конечно, думал о том, чтобы завербовать ее, но никак не ожидал, что это случится так скоро, да еще и не по моей инициативе. Это не то решение, которое я могу принять в одиночку, честно ответил я, мне нужно будет обсудить это с девушками, без проблем. Подумайте и решите, нужна ли вам в команде эта кошечка, улыбнулась Фелиция. Да, завести кошку, это всегда семейное решение, серьезно кивнул я, погладив Харди по голове, как настоящего котенка. Впрочем, делал я это осторожно, не забывая о своих перчатках. Фелиция мурлыкнула и рассмеялась над нашей незатейливой шуткой. Я тоже позволил себе улыбку. Не думаю, что с ее вступлением будут какие-то проблемы. Все преступления Харди совершила из-за угрозы ее отцу. Девушки, очевидно, относились к этому с пониманием. Больше ничего страшного она не натворила. Не считать же их спенни обмен шутками чем-то серьезным. Если тебе это важно, то мой голос у тебя уже есть. Я вернул разговор в серьезное русло, но, сама понимаешь, речь не только обо мне. Если ты вступишь в команду, то нам придется раскрыть тебе свои личности. Не обязательно, пожала плечами девушка. Ну, не скажу, что мне не интересно, что за симпатичная мордашка скрывается за этой маской. Фелиция нежно провела пальчиком по моей щеке, однако это подождет. Мы можем сходить вместе на пару дел просто как супергерой. Испытательный срок. Если хочешь, посмотрите, подхожу ли я вам. Хорошая идея, одобрительно кивнул я. Думаю, никто не будет против. Ну вот и чудненько. Фелиция радостно хлопнула в ладоши. О, полиция уже тут. Тогда, по домам, до нас действительно донесся вой полицейских сирен. Перед тем, как уйти со склада, мы позаботились о том, чтобы доблестным стражам правопорядка было легко найти спрятанную на складе наркоту. Подбросить тебя до дома, предложил я девушке. С моими силами это займет меньше минуты, да и в целом, роль таксиста стала для меня привычной. Разве не девушка должна такое предлагать? Снова рассмеялась Харди. Не представляешь, как часто мне приходилось слышать эту фразу, покачал я головой, да и ты не знаешь, где я живу. Ну так что, а нет, мой хитрый план по раскрытию твоей личности провалился, Фелиция драматично приложила руку ко лбу. Прежде чем снова обвить мою правую руку своими двумя и утопить ее в своей мягкой груди, веди, ковбой. Я хорошо знал дорогу до дома Харди, так что перемещение не заняло много времени. Уже через несколько минут мы оказались в комнате девушки. Порой, мне хочется, чтобы мои силы более ориентированы на бой, однако, нельзя отрицать того факта, что они здорово упрощают логистику. Представить себе не могу, как бы приходилось выкручиваться, если бы у меня не было способности быстро перемещаться. Хотя вон, сорвиголова вообще без суперсил, но как-то справляется, пусть и действует, по сути, в пределах одного района. Ух, это было весело, Фелиция потянулась и, не удосужившись снять костюм, рухнула на кровать. Мамы сегодня нет дома, хочешь остаться на чай? Спасибо, но я откажусь. Как пить чай с маской на лице? Веселый фырк вырвался из меня сам по себе. Очередной провал. Грустно вздохнула Харди. Тогда, до встречи. Девушка неожиданно подскочила с кровати и заключила меня в объятия, на которые я ответил, пусть и с секундной заминкой. Несмотря на наши ночные приключения, пахло от нее очень приятно. Оно и неудивительно, сыворотка суперсолдата как-никак. Битва с дезориентированными бандитками вряд ли заставит ее пропотеть. До встречи, Фелиция, было приятно с тобой работать. Я позволил себе еще пару мгновений насладиться объятиями красавицы, прежде чем разорвать их и отправиться по своим делам. Покинув гостеприимный дом Фелиции, я вернулся к Пенни. Девушка вовсю что-то мастерила, изредка кидая взгляд на мониторы, на которые выводились изображения с наших дронов. «Все слышала?» – поинтересовался я, отвлекая девушку от работы. Пенни кивнула и повернулась ко мне, наблюдая, как я избавляюсь от боевого облачения. «Что думаешь, она клеится к тебе?» – констатировала девушка. «Для меня это тоже было довольно очевидно». Фелиция могла говорить шутливым тоном, но ее тактильность явно выводила происходящее за рамки обычных шуток. Припоминаю, что между Паркером и Харди была какая-то драма, из-за того, что девушка была влюблена в Человека-паука, а не в самого Питера. «Это же случилось со мной?» – Фелиция начала испытывать чувство к Рейвену. После того, как она, а затем, и ее отец были им спасены, эта проблема, ко мне много кто клеится, моя бровь удивленно поползла вверх. Сказанное мной могло прозвучать нарциссично и высокомерно, но являлось чистой правдой. Еще до того, как я окопался в этом теле, Сэм, счастливый обладатель весьма смазливой мордашки, пользовался большой популярностью у девушек, и с моим появлением этот факт никак не изменился. Девушки регулярно пытались подбить ко мне клинья, и Пен не всегда переносила это довольно хладнокровно. При условии, что это не была одна из приятельниц Томпсон. Ту компашку она, по вполне понятным причинам, терпеть не могла. Не то, чтобы проблема, просто, замялась Паркер, пытаясь подобрать подходящие слова. «Ты боишься, что я увлекусь ей и забуду про тебя? До меня наконец-то дошло, в чем тут дело. Эх, Пенни, в какие-то моменты кажется, что ее проблемы с самооценкой остались позади, но потом происходит вот такое. Ее сложно винить, неуверенность в себе может быть страшнее любого внешнего врага, постоянно рисуя в голове наиболее неприятные сценарии. Прости, повинилась Паркер, явно переживая, что обидела меня своими сомнениями. Я знаю, что ты хороший, очень хороший, но ничего не могу с собой поделать. Она такая идеальная, а я, ничуть не хуже. Мне пришлось перебить Пенни, пока она окончательно не ушла в самокопание. Послушай, если ты категорически против, мы не станем ее брать. Нет, в свою очередь перебила меня Пенни, я не могу позволить своей неуверенности ослабить команду. Она будет полезна для нас, нельзя отказывать только из-за моих необоснованных переживаний. Своими уверенными словами девушка заслужила мою гордую улыбку. Пенни большая молодец, работает над собой и стремится оставить не самое приятное прошлое позади. Вообще, мне кажется, что взять Фелицию в команду стоит в том числе ради Паркер. У этих двоих отличная динамика. Харди прекрасно умеет вытаскивать Пенни из скорлупы с помощью их перешучивания. В конечном итоге, это может пойти нерешительной девушке на пользу. «Ты молодец», я ласково погладил девушку по голове. «Ты и меня в кошки записал?» Пенни пыталась говорить серьезно, но легкая улыбка показывала, что она шутит. «Может быть, может быть. Конечно, мне бы очень не хотелось отказывать Фелиции только из-за неуверенности Пенни, но тут палка о двух концах. Потерять сильную боевую единицу и специалиста по взлому – это очень обидно. Однако у нас троих уже слаженная и сработанная команда. Если я внесу в нее разлад, продавливая свои решения против воли девушек, то потери могут быть хуже, чем просто не принять к нам перспективного новичка. В общем, я рад, что все обошлось. Дальнейший вечер прошел довольно тепло и уютно. Я всеми силами старался отвлечь свою девушку от дурных мыслей, что, впрочем, было не так уж и сложно. Пенни всегда было легко поднять настроение, несколько добрых слов, немного объятий, пара поцелуев, и на ее лице уже играет радостная и довольная улыбка. На следующий день, после занятий, мы втроем встретились в доме Пенни. Мы не пошли в наш офис, хотя старались его не покидать. Есть у меня мыслишка по поводу того, почему девушки так решили. Я не против, пожала плечами Гвен, когда мы рассказали ей о Фелиции, поработаем с ней, посмотрим, как мы сработаемся. Ну, проблем с Гвен я и не ожидал, она всегда была довольно расслабленной. Хотя, если вспомнить бал, то она подарила Харди пару ревнивых взглядов. Может, тот факт, что теперь мы в официальных отношениях, успокоил ее. Тогда решено, моя рука нащупала в кармане телефон. Если все за, то стоит сообщить Фелиции наше решение. Ответ себя ждать не заставил. Харди прислала мне селфи, на котором пальцами показывала знак победы. Девушка была в весьма открытом домашнем топике, обнажавшем весьма солидную часть ее внушительной груди. Серьезно, она может хоть раз поговорить со мной, не тыкая в меня своими сиськами, хотя, не то, чтобы я жаловался. Раз уж с этим решили, Гвен отвлекла меня от телефона, нужно обсудить кое-что еще. Пен непонятливо кивнула и выложила на стол несколько предметов. Знакомую колбочку, ту самую, что я спер из лаборатории Фиск, пару шприцов и еще один препарат назначения, которого я не знал. Мое предположение о причине выбора именно дома Пенни для сбора оказалось верным. Мы не строили иллюзий, Джарвис наверняка поделилась со Старк всем, что нашла у Фиск. Однако, ничего ей не сообщали о том, что девушки сами занимаются работой над сывороткой, не зная, как она на это отреагирует. По поводу того, что Антония получила формулы сыворотки суперсолдата, я не сильно переживал. У нее хватило ума не разбазаривать свои костюмы и держать их при себе. Стин научила ее последствиям того, что бывает, когда такое мощное оружие оказывается не в тех руках, так что, есть все основания предполагать, что и в этой ситуации она поступит так же. «У нас все готово, Сэм», — продолжила Стейси, — «мы все проверили и перепроверили. Формула работает. Слово только за тобой. Глава 64. Ну вот и настал этот момент. Должен признаться, я немного нервничал, однако, не мог позволить этому повлиять на мое решение. Враги будут становиться все сильнее, и мне придется этому соответствовать, если собираюсь не только выжить, но и успешно противостоять им. Впрочем, существенных причин для беспокойства у меня нет. Сыворотка уже проверена на Фелиции, и с ней до сих пор ничего не случилось, хотя прошло уже приличное количество времени. К тому же, Пенни и Гвен наверняка все проверили. До сих пор они не давали мне ни малейшего повода не доверять их мнению. «Я готов», — мой голос звучал твердо, — «есть что-нибудь, что мне нужно знать. Ничего опасного или долговременного не случится», — заверила меня Пенни. «Возможно, гиперактивность и повышенная либидо, но это кратковременные побочные эффекты». «Повышенная либидо?» Мои брови поползли вверх от удивления. «Да, твой организм не сразу привыкнет к новым силам. Первое время ты будешь чувствовать необычайный прилив сил, и твое тело будет стремиться выпустить лишнюю энергию, в том числе через сексуальную активность», — пустилась в объяснение Гвен. «Да уж, вроде бы все и логично, но как-то не так я представлял себе трансформацию в суперсолдата. Интересно, в каноне было так же и об этом просто умолчали, или это очередной выверт этого странного мира? У вас так же было?» — поинтересовался я у девушек. «Ага», — улыбнулась Гвен, — «сил было хоть отбавляй, ни на чем не могла сосредоточиться, все время хотела какой-то активности». Пенни кивком подтвердила слова подруги. «У тебя еще есть вопросы?» — заботливо поинтересовалась Паркер. Задумавшись на секунду, я отрицательно покачал головой. Я хоть и старался нагнать девушек в научной части и потихоньку у них учиться, но до уровня этих двух гениев мне было пока далеко. Поэтому что-то о работе сыворотки спрашивать было бесполезно, все равно их ответ будет для меня Филькиной грамотой. Однако, стоит сделать себе заметку на будущее, надо же знать, что там с моим телом. «Хорошо», — Гвен поднялась со своего места, — «тогда иди кушай, а мы пока все подготовим». «Поверь нам, так будет лучше», — заговорила Пенни. «Видя мое удивленное лицо, организму нужны ресурсы для перестройки. Не поешь сейчас и, когда трансформация закончится, сильно об этом пожалеешь». «Я до сих пор это помню», — Стейси поморщилась, явно вспоминая не самые приятные ощущения. «У меня на месте желудка будто черная дыра образовалась. Так что, советую наесться до отвала». «Ах да, припоминаю такой момент в фильме, когда Питера укусил паук, он тоже начал трескать как не в себя». Спорить с этим смысла не было смысла, поэтому я покорно отправился на кухню. Надо сказать, к этому событию девушки подготовились основательно. Холодильник был забит до отказа, еда была на любой вкус. Я физически был не способен столько съесть. Хотя, кто знает, как я себя почувствую после завершения трансформации. Может, проглочу это в один присест и не замечу. Никогда не был прожорливым. Наверное, если составить список моих смертных грехов, то чревоугодия там не будет вовсе. Однако, к своей текущей задаче я подошел ответственно, стараясь запихнуть в себя столько еды, сколько вообще возможно. По совету девушек, старался соблюдать баланс между мясом, овощами и фруктами. «Все, больше не могу», — выдохнул я, выбрасывая очередной яблочный огрызок в мусорку. «У нас все готово, идем?» — поинтересовалась наблюдавшая за мной Гвен. Я кивнул, и мы отправились наверх. Что же, свою задачу я выполнил добросовестно, ощущал себя так, будто вот-вот лопну. «Ложись и закатай рукава», — Пенни ждала нас в своей комнате и, когда мы зашли, кивнула на свою кровать. Я молча исполнил то, что от меня требовали. Девушки, тем временем, наполнили пару шприцов неизвестными мне составами. «Это наркоз», — Паркер указала на шприц в своей руке. «Трансформация может быть болезненной, мы решили, что тебе в это время лучше поспать. Также, мы введем тебе витамины и еще несколько препаратов. Это не обязательно, но немного облегчит процесс». «Хорошо», — согласился я. «Можно было, конечно, покончить из себя крутого парня и потерпеть боль, но зачем?» — Паркер сделала укол очень профессионально. «Уж не знаю, где она получила этот навык, но боли я практически не почувствовал. Препарат оказался очень мощным. Меньше, чем через минуту я почувствовал, как мои веки наливаются тяжестью, а сознание медленно соскальзывает во тьму. Засыпай, Сэм», — Гвен нежно погладила меня по голове, — «ты проснешься совершенно другим человеком». Не знаю, сколько я проспал, но, когда я открыл глаза, За окном было еще светло. Рядом с кроватью стояла пустая капельница, а на тумбочке лежали несколько использованных шприцов. Также там был заботливо оставленный стакан воды и тарелка с бутербродами. На случай, если я захочу есть сразу по пробуждению. Игла капельницы уже была извлечена, так что я мог без проблем встать. В теле чувствовалась необычайная легкость, никаких последствий наркоза не наблюдалось. Девушки не шутили про гиперактивность. Я подскочил с кровати, мое тело буквально кричало о жажде действий. Эти порывы пришлось унять, будет еще время выпустить лишнюю энергию. Сейчас важно узнать, как все прошло. Подойдя к зеркалу, я не смог заметить каких-то значительных отличий. Мое мешковатое худи сидело на мне точно так же, как и раньше. Однако, сняв его и оголив свой торс, сразу заметил отличия. Мои тренировки сказывались, и я постепенно набирал мышечную массу, но то, что показало мое отражение, было за гранью любых тренировок. Нет, я не стал огромным шкафом, как Стив Роджерс. Моя комплекция изменилась, но не было ничего, чего нельзя было скрыть свободной одеждой, но вот четко осветившиеся мышцы, идеальные кубики пресса четко давали понять, что все сработало как надо. В целом, у меня и не было оснований думать, что сыворотка превратит меня в громадину. В интернете можно найти фотографии Сьюзен Роджерс, она выглядит просто как очень спортивная девушка, как и Фелиция. Похоже, о занятиях в зале теперь придется забыть. Уж мой тренер точно заметит, что постепенно делающий успехи парень превратился в настоящую машину. Можно, конечно, поискать другую секцию, но какой в этом толк? Качалок для суперов как-то не предусмотрено, а приходить на тренировки для обычных людей и сдерживать свою силу попросту не имеет смысла. Какой прок от тренировки, если я не могу выложиться на максимум? Может попросить Фелицию помощь? Она вроде кое-что умеет. Конечно, иметь какой-то навык и уметь ему обучить – это разные вещи. Однако, выбора у меня нет. Несколько минут я разглядывал свои новообретенные мышцы. Мда, от занятий в зале можно легко отделаться, но вот мама рано или поздно заметит. Чем позже, тем лучше, легче будет свалить все на результат тренировок. К тому же, скоро лето и носить одежду с длинным рукавом будет не так-то просто. К тому же, проблема правдоподобности не исчезнет даже со временем. Сколько в зал не ходи, а таким Аполлоном с идеально развитыми мышцами стать получится только у профессиональных бодибилдеров. Дверь открылась и в комнату заглянула Гвен, взгляд девушки быстро нашел меня, стоящего у зеркала и, судя по заблестевшим глазам, ей очень понравилось то, что она увидела. Ну вот, спал и проснулся, стоило мне отойти на 5 минут, мягко улыбнулась Стейси, как ты себя чувствуешь? Прекрасно, я ответил на ее улыбку своей. Вы не шутили про гиперактивность, такое ощущение, что до луны допрыгнуть готов. О, мне это знакомо, рассмеялась Гвен, продолжая меня осматривать. А где Пенни? Поинтересовался я, не заметив никаких следов присутствия другой девушки. Ей тетя позвонила, какие-то срочные семейные дела, очень настаивала на ее присутствии, пожала плечами Стейси, она не хотела уходить, ты же ее знаешь, но там, видимо, действительно что-то важное. Но, вроде бы, ничего опасного нет. Ушла только после того, как убедилась, что сыворотка действует нормально и никаких осложнений не предвидится. Заставила меня пообещать, что я буду отчитываться обо всем и немедленно сообщу ей, если что-то пойдет не так. Кстати, об этом. Гвен достала телефон и, через ее плечо, я увидел кучу сообщений от Пенни, в которых она интересовалась моим состоянием. Быстро напечатав что... Я проснулся и чувствую себя отлично, Стейси сунула смартфон обратно в карман. Вообще, такие моменты в будущем стоит продумывать заранее. Сложно винить Пенни за то, что она ушла, зная ее, она сама себя как следует повинит. Однако, если бы что-то пошло не так, а ее рядом не было, то все могло бы кончиться очень печально. Но как супергеройская жизнь может мешать реальной, так и реальная может мешать супергеройской. Никогда не знаешь, в какой из них может случиться неожиданное. Боже, результат превзошел все ожидания, тонкие пальчики Гвен заскользили по моей груди, а покрасневшие щеки и блестящие глаза выдавали ее возбуждение. Ты и раньше был горяч, но сейчас это просто запредельно. Нежные руки, ласкавшие мою кожу, быстро напомнили мне о другом побочном эффекте, упомянутом девушками. Ты, может, хочешь чего-нибудь? Поесть или попить? Оторвавшись от своего занятия, Стейси с явной заботой на лице заглянула мне в глаза. Ну, Голод меня действительно мучает. Нежным движением я заправил прядь волос ей за ухо, однако, не тот, о котором ты думаешь. Вот как, Гвен мгновенно сообразила, на что я намекаю, тогда мы должны немедленно его утолить. Глава 65, 18+. Тратить лишнее время на разговоры мы не стали. Да и, честно говоря, у меня не было на это никакого терпения. Похоть как по наковальне била в голову, требуя немедленно ее удовлетворить. Я действительно надеюсь, что этот эффект окажется временным. Ничего против секса не имею, но вот превратиться в какого-нибудь хентай-протагониста, думающего исключительно своей нижней головой, мне как-то не хочется. Наши губы встретились, мой язык без промедления ворвался в рот девушки, делая поцелуй все более страстным. Ее руки скользили по моей обнаженной спине, очерчивая пальцами новообретенные мышцы. Мне пришлось прервать поцелуй, чтобы стянуть с Гвен топ. За ним вскоре последовал и лифчик, оставив ее обнаженной выше пояса. Я немедленно подхватил ее за пятую точку и приподнял, чтобы ее грудь оказалась вровень с моим лицом. Губы немедленно впились в один из уже возбужденно затвердевших сосков. В таком положении я и понес ее к кровати. Двигаться было очень легко. Я и раньше вполне мог поднять любую из своих девушек на руки, но сейчас Стейси будто бы и вовсе ничего не весело. Бросив ее на кровать, мои руки потянулись к ремню, чтобы снять с себя штаны. Гвен отразила мои действия, принявшись стаскивать с себя джинсы и трусики. Когда мы оба оказались полностью обнажены, я навис над девушкой, придавливая ее к кровати собственным телом. Наши губы снова встретились, но я быстро разорвал поцелуй, чтобы уделить внимание ее шее, грудям и ключицам. Похоть продолжала давить, требуя опустить прелюдию и немедленно приступить к главному блюду. Обычно я не шел у нее на поводу, но сегодня она была особенно настойчива. «Не уверен, что смогу быть нежным», — хриплым голосом прошептал я на ухо Стейси, попутно его прикусив. «Ты за кого меня держишь?» — с шутливым возмущением хихикнула Гвен. «За нежного мальчика? Давай, жеребец, покажи, на что способен. Ну, если барышня желает, то как кавалер может отказать?» Одним резким движением я вошел в нее, благо, она уже была достаточно влажной для этого. «Ох, черт!» – простонала Стейси, выгибая свое тело дугой. В ее голосе не было ни единого намека на боль или недовольство, что было мной принято, как призыв продолжить в том же темпе. Сходу взяв высокий темп, я начал совершать возвратно-поступательные движения. Еще никогда ее киска не доставляла мне столько удовольствия. Несмотря на то, что внутри девушки было довольно жарко, я мог сравнить ощущение от проникновения только с прохладным душем в лютую жару. Гвен же не собиралась оставаться безвольной участницей процесса. Обвив мой торс своими ногами, она будто призывала меня входить в нее еще глубже и быстрее. Я тем временем схватил ее руки и скрестил их у нее над головой, удерживая их своей одной, пока вторая активно изучала ее сладострастное тело. Я и раньше проделывал этот трюк с удержанием, но если раньше девушки просто подыгрывали мне, позволяя делать то, что мне нравится, и никакого реального шанса удержать их у меня не было, то теперь все было иначе. Ощущение власти пьянило не хуже самого крепкого алкоголя. Влажная женственность, пульсирующая вокруг моего мужского достоинства, дарила все усиливающееся наслаждение, а нежная кожа по моей рукой дарила как эстетическое, так и физическое наслаждение. С неожиданно громким стоном Гвен испытала оргазм. Я изучил ее достаточно хорошо, чтобы распознать это. Однако, я даже не приближался к собственной кульминации. Обычно такого дикого темпа мне было бы более чем достаточно для первой разрядки, но, похоже, моя сексуальная выносливость тоже претерпела изменения. Я просто не смог заставить себя остановиться, чтобы дать девушке передохнуть. Впрочем, если судить по одобрительным стонам, то и дело срывавшимся с ее губ, то этого и не требовалось, Гвен явно все устраивала. Можно сказать, что мы делали сразу несколько полезных дел одновременно, помогали друг другу справиться с похотью и проводили первые тесты моего нового тела. Пока мой таз двигался в невероятно быстром темпе, раз за разом вколачивая мой член в жаждущее нутро Стейси, моя свободная рука продолжала ласкать ее тело, пока губы покрывали то, что она упустила. Я демонстрировал впечатляющую скорость и пока даже не вспотел о том, чтобы запыхаться не могло идти и речи. «О боже, мы создали монстра», — пробормотала Гвен между стонами. «И кто-то явно доволен своим творением», — фыркнул я, не отрываясь от своего увлекательного занятия. «А то девушка не стала отрицать очевидного, Ты и раньше отлично держался, несмотря на наши суперсилы, а теперь и вовсе стал неугомонным». После этих слов Гвен сотряс очередной оргазм, и на этот раз я все же кончил вместе с ней. Даже мои ощущения улучшились, стали более яркими и насыщенными. «Погоди немного», — попросила меня Стейси, поднимаясь с кровати. «У меня для тебя кое-что есть». Девушка поднялась с кровати и абсолютно голая, с моим семенем, стекающим по внутренней стороне бедра, отправилась куда-то за пределы комнаты. Мне было любопытно, что она задумала, поэтому я принялся покорно ожидать. Благо, надолго она меня не оставила. Меньше, чем через минуту, она вернулась, неся в руках довольно знакомую мне бутылочку. Не узнать анальную смазку было очень трудно. В конце концов, Гвен была большой любительницей этого дела. «Я смотрю, ты подготовилась?» Ноша девушки вызвала у меня улыбку. «Конечно, мы же знали, что так будет», — ничуть не смутилась Гвен. «И я же знаю, что тебе такое нравится. Вопрос в том, кому из нас это нравится больше», — рассмеялся я, принимая бутылочку из рук девушки. «А я разве отрицаю свою заинтересованность?» Гвен наклонилась ко мне и захватила мои губы в быстром поцелуе. «Мне очень хочется, чтобы и моя задница испытала на себе твои улучшения, так что не заставляй ее ждать, хорошо?» Сказав это, девушка вновь забралась на кровать, на этот раз встав на четвереньки и повернув ко мне свою аппетитную попку. Не удержавшись, я отвесил по ней легкий шлепок, получив в ответ порцию игривого хихиканья. Судя по всему, ей действительно не терпелось, учитывая, как она виляла задницей, призывая меня побыстрее заняться делом. Даже хорошо, что она предложила это после того, как я в первый раз кончил. Даже сейчас, после недавнего оргазма, мое желание вовсе не утихло, а лишь стало более контролируемым. «Займись мы аналом с самого начала, и вряд ли бы мне хватило терпения нормально ее подготовить». Капнув немного холодной смазки себе на пальцы, я принялся аккуратно вводить их в пока еще туго сжатое колечко ануса своей партнерши, вызвав у нее несколько вздохов. Учитывая ее опыт, много времени на проникновение не потребовалось, и вскоре мой указательный палец вовсю изучал ее внутренности. Моя вторая рука, тем временем, легла на покрасневшую после шлепка ягодицу Гвен. «С этим нужно быть осторожней, Стейси, конечно, крепкая, но я все еще толком не освоился со своей силой, не хотелось бы ее травмировать. Это напоминало наш первый раз». Гвен стоит на четвереньках, подставляя свою попу моим ласкам, пока я готовлю ее к проникновению. Отличием было то, что на этот раз понадобилось меньше времени и легкие шлепки, которые я оставлял на ее заднице. Легкое покраснение на бледной коже смотрелось очень возбуждающе.